Глава вторая. Гостиница «Ирга». До уральского городка Князевы добирались долго. Сначала самолетом до аэропорта Екатеринбурга, затем почти 3 часа на электричке, а потом еще полчаса на тряской маршрутке по ямам и колдобинам. Кира и Максим прокляли все на свете, но Игорь не терял бодрости духа и, подскакивая на жестком сиденье, набрасывал план видеоролика и набарматывал идеи на диктофон. На место прибыли лишь к вечеру, когда солнце опускалось за кромку темного леса, окружавшего городок со всех сторон. «А вы не подскажете нам, где здесь ближайшая гостиница?» — спросил Игорь у водителя. «Далеко до нее?» «Да она здесь одна единственная!» — хохотнул водитель. «Была еще старая гостиница, но она заброшена много лет». «Всего одна?» — не поверила Кира. — «Конечно! Нет здесь ни гостиниц, ни ресторанов, ни достопримечательностей. Ни городок, а дыра. Скоро сами в этом убедитесь». Водитель ткнул пальцем куда-то вперед. — «Вот она, гостиница, прямо за остановкой. Мимо не пройдете». Пассажиры выбрались из маршрутки, и та умчалась прочь, обдав их напоследок густым облаком пыли. Князевы огляделись по сторонам. Они стояли на маленькой круглой площади, обрамленной старинными двухэтажными зданиями. Прямо перед остановкой располагались продуктовый магазин, небольшой кинотеатр и почтовое отделение. По площади лениво бродили коровы и гуси. — А это точно то место? — засомневался Максим. — Мы будто в деревню приехали. — Точно, можете мне поверить, — ответил старший брат. В этих краях много таких городков. Но в них есть своя прелесть. Вокруг удивительные, нетронутые цивилизацией места. Первозданная природа. Тихо, спокойно. Ничего не происходит. «Только иногда призраки шалят», — добавила Кира. Максим хохотнул. «А так совершенно ничего». Над входом в гостиницу красовалась обшарпанная вывеска с надписью «Кафе Ирга». «Кафе? Нет, все-таки шофер что-то напутал», — удивленно сказал Максим. «Мне тоже так кажется», — согласилась Кира, глядя, как площадь медленно пересекает небольшое стадо коз. Откуда-то доносился крик петуха. «Берите сумки, малышня», — скомандовал Игорь. «Сейчас все узнаем». Толкнув дверь кафе, Князевы оказались в просторном сумрачном помещении. За стойкой бара стояла толстенькая женщина средних лет с всклокоченными рыжими волосами и протирала полотенцем стаканы. Она недобро покосилась на вошедших. На стене за ее спиной висел здоровенный рыцарский щит, поверх которого были скрещены 2 топора. Рядом болтался на длинной цепочке старинный керосиновый фонарь, а над всей этой композицией высился металлический шлем с рогами, прямо как у викингов из фильмов. В зале стоялось 10 столиков, но свободен был лишь один. Многочисленные посетители галдели, пытаясь перекричать телевизор над барной стойкой, орущий так, что уши закладывало. Рядом с телевизором, подобно второму экрану, висел старинный портрет бородатого старика. «Добрый вечер!» Громко, но очень вежливо поздоровался Игорь с толстушкой. «Нам сказали, здесь поблизости есть гостиница. Не подскажете, где именно она находится?» «Вы уже на месте!» — прокричала в ответ толстушка. «Раньше у входа указатель был, но его жулики украли и сдали на металлолом. Номера на 2-м этаже. Меня зовут Алевтина. Я хозяйка кафе и гостиницы. Откуда сами будете?» «Из Москвы!» — крикнул Игорь. «Ого! Из какого это перепугу вы заявились в такую даль?» Тут у барной стойки возник тощий тип в длинном белом банном халате и тапочках с помпонами. «Почему у вас так орет телевизор?» — возмущенно крикнул он, щурясь на Алевтину через толстые линзы очков. «Я не могу уснуть! Я здесь в командировке! Мне необходимо выспаться!» «Потому что пульт от телевизора заперт в кладовке! — рявкнула толстушка. «А мне лень за ним идти! Зачем он там? Чтобы посетителей не хватали зря! Еще испачкают, а то и сопрут чего доброго! Предыдущий пульт ведь тоже взяли, да и сперли какие-то жулики! Вот теперь прячу!» «Выключите немедленно свой дурацкий телевизор!» — взвизгнул постоялец. «Сказала же, лень за пультом идти! К тому же не могу отойти от стойки! Видите, сколько посетителей!» «Ну так выдерните его из розетки!» — не унимался командированный. «Наверное, мы поищем другое место для ночлега!» — крикнул Игорь Толстушки. «Здесь и правда слишком шумно!» «Какое еще другое?» — возмутилась Алевтина. Подпрыгнув, как резиновый мяч, она дотянулась до вилки телевизора и легко выдернула ее из розетки. В тот же миг в кафе наступила оглушительная тишина. Люди за столиками удивленно замолкли на мгновение, но тут же снова заговорили, только уже гораздо тише. «То-то же!» — высокомерно бросил постоялец и гордо удалился. «Оставайтесь. Места у меня есть», — сказала Алевтина Князевым. «Тоже поди, хотите на поезд призрак посмотреть? Как и все эти?» Она кивнула в сторону толпы посетителей. «Тут сейчас сплошь одни журналисты да репортеры. Явились, не запылились, и все в поисках сенсаций». Заинтересованные взгляды присутствующих устремились на Князевых. Игорь, Максим и Кира тревожно переглянулись. «Еще конкуренты!» — недовольно протянула девушка с длинными темными волосами. «Да мы просто городок посмотреть», — быстро проговорил Максим. «Местные красоты, природу». «Никакие мы не журналисты», — подхватила Кира. «Так что, покажете нам комнату?» — обратился Игорь к хозяйке гостиницы. «Мы готовы заселиться прямо сейчас». «У меня есть свободный номер на 3 места», — кивнула Алевтина. «А ужинать будете?» «Да, я бы не отказалась», — оживилась Кира и довольно облизнулась. «Будем», — тут же согласился Игорь. «А бифстроганов у вас есть?» «Чего?» — у Алевтины вытянулось лицо. «Да я такое даже не повторю». «А что есть?» — хищно облизнулся Максим. «Яичница, пара салатиков, жареная картошка с мясом. Все остальное уже слопали». «Нам всего по 3 порции», — заказал старший Князев. Алевтина молча кивнула и поспешила на кухню, а ребята, с любопытством оглядываясь по сторонам, двинулись к свободному столику. Только теперь они заметили повсюду кофры с видеокамерами и осветительными приборами, эмблемы новостных телеканалов на чемоданах. «А, и правда, одни репортеры!» Едва Князевы уселись за стол, дверь кафе внезапно с грохотом распахнулась, и в зал ворвался человек в длинном черном пальто. «Ага!» — с порога злобно завопил он. «Ну вот вы и попались!»